Самобытная русская симфоническая музыка также восходит к Глинке. В этой области он фактически не имел отечественных предшественников. При всем своем русском характере увертюра к Руслану коренится, конечно же, в музыке Моцарта, а арагонская хота – в симфонизме Бетховена. Послушайте фрагмент увертюры к Руслану и Людмиле. Юмор же и блеск Камаринской накладывает отпечаток на весь последующий русский симфонизм, вплоть до грандиозных симфоний Чайковского. Можно смело говорить о том, что творчеством Глинки заканчивается переходный период истории русской музыки, начавшийся в XVIII веке при Петре I с широкого вторжения к нам европейской культуры. Первые опыты Глинки в сочинении музыки относятся к 1822 году. С этого момента, продолжая совершенствоваться в игре на фортепиано, Глинка все больше внимания уделяет композиции и вскоре уже сочиняет чрезвычайно много, пробуя свои силы в самых разных жанрах. Долгое время он остается неудовлетворенным своей работой, а ведь именно в этот период были написаны хорошо известные сегодня романсы «Не искушай меня без нужды» на стихи Бородинского и «Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина. Однако главное – не творческие победы молодого композитора, как бы высоко они ни ценились. Глинка с постоянным и глубоким напряжением ищет себя в музыкальном творчестве и одновременно постигает тайны композиторского мастерства. Он сочиняет, оттачивая выразительность мелодики, и одновременно настойчиво ищет пути выхода за рамки форм и жанров бытовой музыки. Уже в 1823 году Глинка напряженно работает над струнным септетом, адажио и рондо для оркестра и над двумя оркестровыми увертюрами. Постепенно круг знакомств композитора выходит за рамки лишь светских отношений. Он знакомится с Жуковским, Грибоедовым, Мицкевичем, Дельвигом. В эти же годы он близко сходится с Адоевским. Сочинение музыки теперь становится для него внутренней потребностью. В эти же годы Глинка стал серьезно задумываться о путешествии за границу. К этому его побуждают различные причины. Прежде всего, такое путешествие могло дать ему новые музыкальные впечатления и знания в области искусства, которых он не мог бы приобрести на родине. При этом Глинка надеется в иных климатических условиях еще и поправить свое здоровье.